И еще немного о... бонус. Всех своих старших девчонок Умрановы замуж выдали, а младшим далеко до замужества, теперь немного можно было выдохнуть. Семьи разбрелись отдыхать, а старшие сыновья и наследники родов шумной мужской компании удрали отрываться в один из шикарных морских отелей, принадлежавших клану Янтарных. Разумеется, инкогнито. Руслан и Джамал Умрановы, Асгар и Генри Акрио. Четыре потрясающих молодых красавца. Генри был постарше, ему уже исполнилось 30, и у него имелся опыт отношений. Не сказать, чтобы совсем негативный, но они решили взять паузу. Остальным троим было чуть меньше 25, прекрасный, беззаботный возраст. Все они были готовы к подвигам. Здесь никто не знал о том, что они наследники богатейших кланов, а о том, что они наги, тем более. Только молодость, сила и личное обаяние. Всю неделю парни днем подрабатывали на пляже, а вечером гулянки, танцы, флирт. Отель дрожал от их похождений. Но вот неделя подошла к концу. Им надо было возвращаться. Был поздний вечер. Они сидели вчетвером у догорающего костра на пустынном пляже, добирали последние минуты. Отсюда и собирались уходить порталами, потому что завтра им приступать к делам, надевать костюмы и галстуки и в офис. А еще существуют дела клана. И не только. В последнее время что-то слишком часто деловые партнеры стали поговаривать, что наследникам неплохо уже было бы обзавестись семьями. Это, мол, лучше сказывается на бизнесе. Как раз вокруг этого шел разговор. «Умоляю, давайте не об этом, ладно?» Вскинул руки златоволосый красавец Асгар. «А о чем тогда? О работе?» Генри тихо засмеялся и откинулся назад на песок, закинув руки за голову. «Тебе хорошо», — вздохнул Джамал. «Тебя никто не заставляет жениться. А мне, веришь, Ясмина плешь проела и уже начала невесту присматривать». Генри засмеялся еще громче. «Воистину семейное счастье заразно. Парни!» — начал Руслан. Он хотел сказать, что пора уходить, и вдруг ему показалось, что он ощущает чье-то постороннее присутствие. «Тихо!» — бросил он и резко встал. «Гасите костер, уходим!» А сам пошел вдоль берега, за скальную гряду, туда, где ощущалось присутствие. Уже почти обогнул и услышал плеск. В одно смазанное движение он прильнул к скале и осторожно выглянул. Там была девчонка. Стояла в воде по пояс. Он невольно замер. И тут его за плечо тронул Джамал. «Брат, что там?» Руслан обернулся от неожиданности буквально на секунду. Когда он посмотрел снова, там никого не было. Девчонка-то непростая». «Ничего», — проговорил он. «Уходим!» А сам подумал, что все равно найдет ее.